хотя я не уверен, хочу ли я что-то сказать. Мы до сих пор поем, хотя я не уверен, хочу ли я что-то сказать. Но из моря информации, в котором мы тонем, единственный выход — это саморазрушение. Мы до сих пор поем, но нам уже недолго ждать. Мы стали респектабельны, мы стали большими, мы приняты в приличных домах. Я больше не пишу сомнительных текстов, чтобы вызвать смятение в умах. Мы взяли в телевизор, мы пристойная вещь. Нас можно ставить там, нас можно ставить здесь, но в игре наверняка что-то не так. Сидя на красивом холме, видишь ли ты то, что видно мне? В игре наверняка что-то не так. Что-то не так.